Глава 13. Пародии или наш ответ на сопли в сахаре. Если я скажу вам все как было, слово в слово, вы умрете со скуки. Вы хотите умереть со скуки, да или нет? Раневская очень любила пародии. Собственно, это ее жанр, ее амплуа. Она пародировала жизнь, пересмеивала ее и так, и эдак. Из пьесы о театре. Женщины трясут кофточки около подмышек, мужчины вытирают выи, приглушенный ропот. Выступление Распадского. «Друзья мои прекрасные друзья, я счастлив!» — плачет. «Эти слезы, поймите, как проявление радости и счастья, что я вижу всех вас, лучших из лучших. Сейчас я понял, как я виноват перед вами. Я ленился, я недооценивал такой могучий, здоровый, такой талантливый коллектив. Я спрашиваю себя, имел ли я право, я, недостойный вас, руководить вами. Нет, не имел, тысячу раз нет. Отдаю себя в ваши руки, воспитуйте меня. Сделайте из меня достойного вас руководителя, ругайте меня, критикуйте. Вы щадили меня, вы слишком снисходительно относились к такому прохвосту, лентяю, бездельнику. Скажу больше, ничтожеству, каким я был все эти годы. Я рисковал, я неоднократно женился. Я предпочитал вам Большой академический театр Союза СССР. Да, я любил балет, но отныне я полюбил только вас, не умеющих делать фуэте и ПДД. Я презренный, духовно обнищавший, отныне хочу впитать в себя здоровый дух моего коллектива. Хочу знать все ваши чаяния, желания, мечты. Пусть каждый из вас возьмет на себя обязанность учить меня, исправлять мои ошибки, а если будет необходимость, наказывать меня сурово и беспощадно. Хочет встать на колени. Все кричат «не надо», «ура», «любим». Крики переходят в овацию. Распадского качают, сотни рук подхватывают его покорное тело и опять подкидывают вверх. Летает он легко, как пушинка. Закрыв глаза, беспомощно и благодарно улыбаясь, посылает воздушные поцелуи. В Доме творчества из дневника писателя. Сегодня, наконец, получил путевку в Дом творчества. Комната отдельная, чистая, сбегал в санузел. Чистота идеальная, не ожидал. Здесь много известных писателей, но никого не знаю. Понедельник. Приехала какая-то пожилая в штанах. Ей подали к обеду что-то прикрытое салфеткой. Завтра с утра засяду за работу. Говорят, Толстой с утра садился писать каждый день, даже когда ему не очень хотелось. Завтра попробую я. Кроме того, сегодня понедельник. Пойду на лыжах окислюсь, а завтра с утра трудиться, трудиться и трудиться. Как говорил Алексей Максимович. Вторник. Спал как сурок, потом блаженствовал в санузле. Сегодня приехала еще одна толстая в штанах и на зиме. Видел в окно, как она вылезает из зима, шофер понес за ней чемодан, желтый, не наш и в наклейках. Проклятая моя впечатлительность помешала сосредоточиться, собраться с мыслями. В вестибюле толстая громко смеялась. Накупила, наверное, за границей на 4 сезона. Выбила меня из колеи. Но я преодолел тяжелое чувство неприязни к зажравшейся негодяйке и заставил себя сосредоточиться. Придумываю название очерка. «Вечер в семье» или «У семейных огней». А может быть, просто «В семье». Краткость сестра таланта. Не помню, кто это сказал. А может быть, это я сам, но забыл. Толстая в штанах, что на зиме и с наклейками, ржет, как лошадь на весь дом, и не дает сосредоточиться. Пойду завтракать, после завтрака засяду, как Толстой. Среда. Толстая притихла, уселась за роман. Пишет продолжение Степан Степанович. Говорят, этот опус со Степаном дал ей 500 000. Пойду окисляться. Весь день был злой, как собака. Попробую написать лирические стихи. Как-то легко и просто родилось название. «Зимнее». Примет снежок, и лыжники несутся весело гурьбой в лесу заснувшем, где когда-то мы с тобой застыли в первом поцелуе, ты помнишь, милая, у старой туи. Нам было впору тупо 20 лет. Ты замерла, и это был ответ на мой вопрос, безмолвный «да» или «нет». Ты помнишь, милая, как ласково склоняясь, ты в верности мне страстно поклялась, а я сгребал снежок вокруг твоих замерзших ног. Теперь тот снег на голове твоей в кудрях пушистых притаился, а внук наш маленький в постельке вдруг зашевелился, а на окне застывшие узоры ворота нашей дачи на запоре. Мы вместе, мы вдвоем, мы охраняем наше счастье и наш дом. Написал на одном дыхании без помарок. У Долматовского бы взяли, а мне не везет. Пятница. Перечел вчерашние стихи. Был взволнован до слез. Уже отослал Сафронову. Что-то скажет Толя. Неужели же не почувствует их силу? Приехала еще одна толстая в штанах. Рассердилась, что здесь нет бильярда. И, кажется, вечером уезжает скатертью дорога. Весь день чешутся руки на стихи. Неужели так действует дом творчества? Все может быть. В Москве бы мешали телефоны и мелкие мысли. А здесь постепенно сползает с души все ненужное, пошляющее. Но творческое влияние отняло силы. Чувствую расслабленность в мышцах. Говорят, Бальзак, дописывая отца Горио, сам чуть не умер. Пойду окисляться, а потом обед. Вспомнил, что к обеду той, что в штанах, опять подали что-то прикрытое салфеткой. Неужели сегодня повторится этот гнусный блат? Придется искоренить. Напишу о Суркову и подпишусь. Неподкупный собрат. Суббота. Пробовал читать, но почему-то моментально засыпаю. Надо будет зайти в Литфонд, проверить кровяные шарики. Нет ли малокровия мозга? Вскочил от страшного шума в коридоре. Эта толстая в штанах меняла чемодан в наклейках с той, которая упала на лыжах. А лыжница, она теперь на костылях, доказывала, что ее кофточка из шерсти дороже чемодана и требовала в придачу кое-что из косметики. К обеду давали кружочки из мяса с луком. Надо будет узнать рецепт. Те, что в штанах, к обеду не спускаются во избежание конфликтов. Им носят в комнату. Завтра возьмусь искоренять этот чудовищный блат. Позвонили из редакции, стихи приняты. Поощрение поднимает творческий дух. В голове появились заготовки сценария, очерков, поэм. Воскресенье. Сломал вечное перо. Упала на лыжах еще одна толстая в штанах и вывихнула что-то женское. Воспользовался приездом врача и просил его меня обследовать. Врач нашел сильное переутомление, предписал полный покой, подчиняюсь. Обе толстые теперь неотлучно сидят у телевизора. Они оказались доброжелательными. Одна одолжила перо, другая дала тему. «Юноша любит девушку, девушка любит юношу. Завтра засяду за работу». Понедельник. Приехали два писателя, у которых ремонтируют дачи. Была страшная драка. Потом они помирились, я с ними выпил. Сегодня чувствую прилив сил и сажусь за массовую песню. К птицам. Куда-куда летите, гуси? В каком бы ни были краю, скажите девушке, что звал когда-то Дуся, и что песню для нее я вновь пою. И песню ту, что звонче нет на свете, я посвящаю птице вам и ей. Что я мечтаю, птицы, об ответе, когда вернетесь вновь в широты родины моей. Летите ж дружно стаей легкокрылой, скользите и парите в небесах, и не забудьте поклониться милой, кого всегда я вижу наяву и в снах. Не знаю, что со мной опять рождал без одной помарки. Чувствую, что к птицам мое кредо, как говорили древние. Опять шум в вестибюле. Сбежал вниз. Дерутся те, что помирились, у которых свои дачи. Мне тоже дали по шее, но я сделал вид, что не заметил. Завтра засяду за большой роман, уже придумал название. «Отцы и дети». Вспомнил, что такое название уже есть, кажется, у Гоголя. Придется назвать «Дети и их отцы». Впереди адова работа. Завтра с утра кислюсь и за дело. Вторник. Спать не пришлось. Ночью приехали гости к тем, что ремонтируют свои дачи. Пели хором «Пшеницу золотую», «Шумел камыш» и другие массовые песни. Я включился. Очень ругались те, что на костылях. Потом Толя читал свои стихи. «Буду объективен, мои лучше». Воспользовался нетрезвым состоянием Петьки и одолжил у него косуху. Надеюсь, он не вспомнит. Пятница. Утром написалось что-то большое, незыблемое. Думаю, что-то даже выше, чем к птицам. Признание. Зашумели, загудели бураны, с ветки падает мерзлый лист. А летом уйду на баштаны слушать птичек веселый свист. Растянусь на земле родимой, долгим взглядом вопьюсь в вышину. Сердцем чистым отдамся любимой, что ушла навсегда в тишину. Читал толстым, они прослезились, сказали, что сильнее блока. Отрадно сознание, что расту, расту, бегу окисляться. Воскресенье. Косуху, что перехватил у Петьки, проиграл в козла. Настроение подавленное. Опять пропало казенное полотенце. Подозревают меня, безобразие. Надо будет повесить обратно, когда все будут спать. К птицам принято, это подняло тонус. Думаю, что из всех литературных жанров мне больше всего даются стихи. Все же засяду за пьесу, это самое доходное. Уже придумал название. «Вдаль далекую». Понедельник. Сейчас прочитал в газетах, что писатель Кабирды Кабирдаев получил орден. Эх! Взял Серафимовича, надо пополнить багаж. Приехала на «Жемчужной победе» Татьяна Пэц и с ней две мелкие жульницы-пера. Из писем Татьяне Тесс. Раневская приятельствовала с Татьяной Тесс, чье журналистское творчество называло «Сопли в сахаре». В 60-е годы у Татьяны Тесс была огромная читательская почта. Вся страна зачитывалась ее очерками, полными мыльных страстей. Этим воспользовалась Раневская, посылая в редакцию отклики на ее статьи от имени некоего провинциала Кофинькина из поселка Малые Херы. Причем вымышленный читатель с такой непосредственностью рассуждал о жизненных ситуациях, изложенных в газетных писаниях известной очеркистки, что та ни разу не заподозрила подвоха. По мнению Кофинькина, склад характера автора очерков и стиль письма указывал на то, что это непременно мужчина, а женское имя – ничто иное, как псевдоним и камуфляж. Кофинькин постоянно рассказывал любимому автору о провинциальных новостях и своих скромных хозяйственных радостях. В частности, однажды сообщил об удачной покупке. Петушок, которого он приобрел для своих курочек, оказался необыкновенной ёбкости. «Здравствуйте, Татьяна Тесс! Увидел я вашу карточку, и невозможно смотреть без волнения. Как вы загадочно улыбаетесь! Огонек номер 45, индекс 70663. Рассказ при ней также написан с большим знанием дела. Хоть я и не люблю чтение про буржуазный слой, чуждый советским людям. Из вашего яркого сочинения видно, что наши люди лучше заграничных. Хотя я и пострадал от нашего советского. Я был обокраден племянником на почве доверия к людям. Этим летом я решил удалиться на свежий воздух для поправления организма. Как говорится, годы берут свое, и женские капризы подорвали здоровье. А по просьбе вышеизложенного родственника я оставил его в моем домишке на предмет сторожения имущественного фонда, так как последнее время наблюдается, что в Малых Херах неспокойно от тунеядцев, и бывали случаи нападения с помощью холодного оружия. Это нежелательное явление со стороны молодежного туризма, которые повадились наблюдать достижения предков по линии церквей, а также банных заведений далекого прошлого. Возвратился я полный сил, как тут же обнаружил пропажу кальсон. Две пары темно-фиолетовых с начесом, а также пиджака, люстрин и настольные лампы, импорт. Зная, как перо в ваших руках хлестко бьет по явлениям, и как душевно, горячо вы переживаете на страницах прессы отрицательные стороны нашей действительности, прошу вас написать прямой случай, имевший место. Еще должен сказать, когда читаю произведения, сходящие с вашего пера, всегда переживаю острое переживание. Вашим переволнует борьба за правду и хорошее внутри человека. Мои соседи того же мнения, и мы часто обсуждаем совместно ваши умные сочинения, выхваченные из жизненных процессов людей. Когда получаем газету, перво-наперво ищем ваши фамилии. А если ее нету, то и не читаем, скука одолевает. Пишите, Татьяна, чаще. Пишите, почему нет снижения цены других достижений. Почему к нам в малые хиры не приезжают выдающиеся артисты для обмена культурными ценностями? Много еще хочется поведать вам, зная ваше чуткое отношение к трудящимся. К примеру, выходил я больную курицу, чахотка легких. И что же вы думаете, на основании найденных у соседей во дворе перьев и пуха? Она была похищена в период именин бухгалтера завода «Путь в коммунизм». Прошу этот случай описать с присущей вашему таланту верой в человека. Или возьмем такое. У моего кореша случился геморрой, после чего он, недолго думая, скончался, не дождавшись врача. Несмотря на мои позывные, врачиха явилась через отрезок времени. Совместимо ли это с нашей конституцией? В это, Татьяна, вам надо вникнуть, чтобы покончить с пережитками нашей счастливой жизни. В наступающем новом 1967 году желаю еще острее оттачивать ваше гневное перо на благо Родины. Желаю счастья в личном разрезе с глубоким почтением, Кофинкин А.И. Мой адрес – Малые Хиры, Большая Помойная, бывшая Льва Толстого, собственный дом. Татьяна, привет с Парижа. Я нахожусь в преддверии для наблюдений над явлениями. Конечно, город на уровне плохого не скажу, но и хорошего мало. Из достопримечательностей имеется башня, на самой верхушке ресторан. Население в основном французы и женщины легкого поведения. Чем нас бьют французы, это магазинами. И товары разные бросаются в глаза. Был в ночном заведении, где показывали разные штуки в области половых отношений. Конечно, такого в Союзе СССР нам с вами не покажут. Посольские ребята затащили в музей, где люди стояли возле каменной фигуры, которая в настоящее время стоит без рук. Кто ей руки пообломал, пока не выяснили. Но следствие ведется. Кругом говорили, что она красавица, но не верьте, Татьяна, например, моя жена-покойница была интересней. Подводили меня к картинке в другой раме. На картинке нарисована женщина, малоинтересная. Кругом говорили, что у ней особенный взгляд глаз. Но я ничего особенного не заметил. У нас в манеже были покрасившие. А что без рук статуя, то это даже хулиганство. Я нигде у нас не видел, чтобы в парке девушка с веслом стояла без весла, а тем более без рук. Много у них жульничества, так что можем соревноваться. Как вы знаете, с газет была в Париже неделя марксистской мысли. Я всю неделю делился мыслями с другими нашими советскими. Сейчас начинаю изучать все по-ихнему для обмена опытом. Уже выучил слово «нон» по-ихнему «нет», «бонжур» по-ихнему «как живем». Водка по-ихнему тоже водка, так что больших трудностей нету. Наша комиссия, где я работаю над проблемами, уже пришла к выводу. По слухам, следующая командировка намечается в Австралию. Так что по приезде с Парижа придется углубиться в изучение австралийского языка. Дали маху, Татьяна, а то бы ездили вместе на континенты. Приоделись бы, выступали бы по вопросам, и тему уже подготовил. Прогнозирование будущего на почве настоящего. Теперь моя специальность – наше будущее. Скоро увидите мое фотографии за круглым столом прогнозистов-оптимистов. Если надумаете приехать, Париж, Советское посольство А. Кофинкину. Купил вам касторовую шляпку, пальто с перьевым воротничком, жду. Я верил, Татьяна, в ваш неуклонный рост на основе вашего пера в преддверии вашей эскалации, а прочитал про художественную деформацию артистки Раневской и понял, что вы иссякли как таковая. Артистку не знаю и знать не хочу. И зачем вы на нее пустили вашу научную мысль? Зачем вас метнуло на пережитки счастливого прошлого нашей суровой действительности? Старуха, согласно вашему яркому описанию данных поведения, ненормально помешанная, Такая и ларек может ограбить. Артистки, как факт, все легкого поведения. Им только в ресторанах закуски есть и мужей отбивать. А вы на них углубили взгляд людей, у которых еще хватает совести совать мне газету и восклицать в смысле вашего апофеоза. В мои молодые годы прошлых лет я знал артистку. Было на что посмотреть. Фамилия ей была Лобзальская. Глаз у нее, правда, косил, но играла она броско с танцами в трико. И такие протуберанцы выделывала ногами, что дух захватывала. А когда в «Бенефис» играла драму в суфлерской будке, людей выносило из зала, а кто оставался сидеть, был в обмороке. Но, тем не менее, никто про ее рентабельную игру не писал в газете на 4 столбца. «Писать надо про людей, как я, про мой возраст. С вашими рассуждениями про таких, как я, надо с большой буквы кричать. У артистов ничего не проходит красной нитью, а я многие годы жил с буржуазной отрыжкой в голове. Говел, имел сношение, а под влиянием вас пробудился. И теперь прошу вернуть мои гражданские права. Под влиянием вас ездил в Тамбов, на коллоквиум мысли, где состоялся форум в направлении. Дорога в два конца, ресторан-кафе, где отравился свежей рыбой. Снимал люкс на 2 койки с водоснабжением. Все это во имя вас, с вашим призывом к моей духовной пище. Махните про меня, рука не отсохнет, Татьяна. Пишите про простого советского человека. Как он малограмотный читает лекции по вопросам. Пишет версии про открытие. Читает доклады про новейшую живопись нового направления. Под вашим пером я подвергался и теперь на грани. Пусть люди знают, как я вырос на Ниве. В Тамбове после вопросов была драка, но в перемирии поели грибов в кафе «Восторг». Женщины в Тамбове преобладают с кривыми ногами, но есть одностороннее движение. Гулял с одной блондинкой, встреченной на коллоквиуме. Но у нее воображение выражает отсталость научной мысли. И нет в ней взгляда ваших глаз, что неуклонно врезались в память. Пришлите, Татьяна, свое свежее фото, чтобы я ориентировался. С нетерпением жду вашего выступления по моей части и в вашем органе. С пламенным приветом, Афанасий Кофинкин. П.С. Года бегут, а друга нет как нет. Расходы увеличились втрое. Веселой прошлой жизни след простыл и след, и никуда уж не годится и здоровье. А в прошлом было все. Ломился стол от кушаний, напитков, колбасы всех сортов, копчености. С визигою пирог и женский смех вокруг веселый и игристый. Где все это, вот что интересно. Посвящается ТТС с уважением, А. Кофинкин. Вы меня не знаете, глубоко уважаемая Татьяна Григорьевна. Моё фамилия Усюськин. По матери происхождение имею от рода Кофинкина, ныне покойного дяди моего. Разбирая имущество дяди, найдено письмо, где покойник просит передать вам привет и благодарность за внимание к разного рода явлениям нашей счастливой действительности на почве неполадок, имеющих место. Дядя, царство ему небесное, незадолго до кончины покончил с буржуазным прошлым и поступил в партию, где был членом с большой буквы. Я тоже являюсь членом по просьбе дяди. Текущая действительность обнаружила большие достижения с вашим участием в общественной жизни, где вы выявляете значение происходящего на почве роста нашего сознания. Спасибо вам за нравственное значение событий. Остаюсь преданный вам, Усюськин. Конец.